Глава 5. Она шла не по стадиону, а по примыкавшей к нему улочке, которая с противоположной стороны была застроена жилыми домами. Тротуар находился на полметра ниже уровня спортивной площадки. Женщина вышла из дверей роскошного особняка в испанском стиле. Над крышей торчали две трубы, окна были забраны ажурными решетками, стеклянная крыша оранжереи придавала дому вид хрупкий и беззащитный, однако двор окружала высокая проволочная изгородь. Мы с Косеваги сидели на бревне как раз напротив этой ограды. Я случайно взглянул в лицо женщине и ошеломленный замер. Аристократические черты в точности соответствовали приметам, по которым Косеваги определял любительниц косолапости. Позднее мне стало стыдно за свое изумление. Я решил, что Косеваги давно приметил эту женщину и, может быть, даже заранее имел на нее виды. Мы ждали, пока незнакомка подойдет поближе. Ярко светило весеннее солнце, синей громадой дыбилась гора Хейцзан. К нам приближалась молодая женщина. Я еще не успел оправиться от впечатления, которое произвели на меня странные речи Косеваги. Он говорил, что его косолапые ноги и его женщина существуют в реальном мире независимо, словно две звезды. А сам Косеваги тем временем вкушает наслаждение, все глубже погружаясь в химеры и иллюзии. В это мгновение солнце скрылось за тучей, и на нас с Косеваги легла тень. Мне почудилось, что мир приоткрыл нам свой призрачный лик. Все вдруг стало пепельно-серым и ненадежным. Ненадежным показалось мне и собственное существование. Незыблемыми и реальными оставались только темно-фиолетовая вершина горы, да еще шагавшая по тротуару грациозная фигурка. Женщина, несомненно, приближалась, но время тянулось мучительно, словно нарастающая боль, и с каждым шагом в лице незнакомки все яснее проглядывали иные, не имевшие к ней никакого отношения черты. Косеваги поднялся и сдавленно прошептал мне на ухо: «Пошли. Делай все, как я скажу». Я вынужден был подчиниться. Мы шли по самому краю спортплощадки, по парапету, рядом с женщиной, но на полметра выше. «Прыгай вниз», — ткнул мне в спину острым пальцем Косеваги. Я спрыгнул на тротуар, благо было невысоко. Тут же рядом со мной, с ужасающим грохотом, приземлился на свои больные ноги Косеваги и, конечно, упал. Тело было в черной студенческой форме, оно распласталось у моих ног, в нем не было ничего человеческого, и на миг мне показалось, что это какая-то грязная лужа, оставшаяся на асфальте после дождя. Косеваги свалился прямо под ноги женщине, и она замерла на месте. Я опустился на колени, чтобы помочь ему подняться. Посмотрев снизу на гордый правильный нос, чувственный рот, влажно блестевшие глаза незнакомки, я отчетливо увидел перед собой лицо Уико, освещенное луной, но мираж тут же рассеялся, и передо мной вновь оказалась молодая женщина, точнее девушка, ей не могло быть больше 20. Она презрительно оглядела меня и собралась продолжить свой путь. Косеваги почувствовал ее намерение еще прежде, чем я. Он громко закричал. Страшный вопль далеко разнесся по пустынному в этот полуденный час кварталу. «Какая жестокость! Неужели ты хочешь уйти и бросить меня здесь? Ведь это из-за тебя я так расшибся!» Девушка обернулась, и я увидел, что она вся дрожит. Тонкими сухими пальцами она провела по бледной щеке и спросила у меня: «А что я могу сделать?» Косеваги, подняв голову, пристально посмотрел ей в глаза и очень отчетливо произнес: «Йод-то поди, у тебя дома есть?» Немного помолчав, девушка повернулась к нам спиной и пошла обратно к дому. Я помог Косеваги подняться на ноги. Он тяжело навалился на меня, дыхание его было прерывистым, но стоило мне, подставив ему плечо, тронуться с места, как он пошел с неожиданной легкостью. Я добежал до остановки трамвайное депо и прыгнул в трамвай, направлявшийся в сторону храма. Только тогда смог я перевести дыхание, руки были липкими от пота. Со мной произошло вот что. Я, следуя за девушкой, довел Косеваги до двери особняка, но на пороге меня вдруг охватил такой ужас, что я бросил своего приятеля и без оглядки кинулся бежать. Даже в университет не вернулся. Я несся по тихим улицам мимо аптек, кондитерских магазинов. Один раз краем глаза я увидел что-то лиловое и еще алое. Наверное, то были бумажные фонари с изображением цветков сливы, украшавшие стены и ворота синтоистского храма Котоку. Я сам не знал, куда бегу. Лишь когда трамвай проехал квартал Мурасаки-но, я понял, что мое бешено колотящееся сердце влечет меня к золотому храму. Несмотря на будний день, Кинкакудзи одолевали толпы посетителей. Туристский сезон был в самом разгаре. Старый экскурсовод проводил меня подозрительным взглядом, когда я проталкивался к храму через людское скопище. И вот я вновь оказался перед ним, на сей раз окруженный клубами пыли и толпами зевак. Во весь голос надрывался экскурсовод, а золотой храм стоял, как ни в чем не бывало, наполовину скрыв от досужих взглядов свою красоту. Лишь его силуэт, отраженный в пруду, сиял прозрачностью и чистотой. Однако, если присмотреться, клубы пыли напоминали золотые облака, которые окутывают бодхисаттв, окружающих Будду на картине «Сошествие божества на землю». Сам же храм, замутненный пыльной тучей, был похож на старую выцветшую картину или на полустертый временем узор. Я не усмотрел ничего странного в том, что шум и толчая, царившие внизу, впитывались стройными колоннами нижнего яруса, и через вершину прекрасного, через золотистого феникса уходили, сжимаясь и слабея, в белесое небо. Кинкакудзи самим фактом своего существования восстанавливал порядок и приводил все в норму. Чем суетливее становилась толкотня внизу, тем разительнее был эффект Кинкакудзи, этого мудреного, асимметричного сооружения с его вытянувшимся на запад рыбачьим павильоном и суженным обрубком вершины прекрасного. Храм действовал подобно фильтру, превращающему грязный поток в родниковую воду. Кинкакудзи не отвергал жизнерадостной болтовни людской толпы. Он просто втягивал ее меж точенных своих колонн и выпускал наружу уже нечто умиротворенное и ясное. Так храму удавалось достичь на земле той же неподвижности, которой обладало отражение в глади пруда. Душа моя умирилась, страх, владевший ею, исчез. Вот каким в моем представлении должно быть прекрасное. Оно обязано отгородить, защитить меня от жизни. Если меня ожидает такая же жизнь, как у Косеваги, взмолился я, спаси меня, храм. Спаси и защити, я этого не вынесу. В словах Косеваги, в разыгранном им передо мной спектакле, мог заключаться только один смысл. Жить и уничтожать — одно и то же. Что же это за жизнь? В ней нет ни естественности, ни красоты, присущей золотому храму, какое-то мучительное содрогание и больше ничего. Что скрывать, такое существование было исполнено для меня соблазна. Я чувствовал, что именно в этом направлении лежит мой путь, но прежде придется изранить в кровь руки об острые осколки жизни. Вот какая мысль вселяла в меня ужас. Косеваги с одинаковым презрением относился и к инстинктам, и к интеллекту. Все его существо, словно некий диковинный мяч, катилось вперед с единственной целью — пробить стену реальности. Никаких конкретных действий не подразумевалось. Жизнь, которую предлагал мне Косеваги, представляла собой рискованный фарс. Разбить вдребезги реальность, дурачащую нас множеством неведомых обличий, и пока с реальности сорвана маска, а новая неизвестная еще не надета, вычистить весь мир добела. Я это понял позднее, когда побывал в комнате, которую снимал Косиваги, и увидел висевший на стене плакат. Обычная реклама туристического агентства, приглашающая посетить японские Альпы, белые пики гор на фоне синего неба и поперек призыв. «Приглашаем вас в мир неведомого». Косиваги крест-накрест перечеркнул ядовито-красным эту надпись и горные вершины, а сбоку написал своим характерным, скачущим почерком, похожим на его дерганную походку. «Терпеть не могу неведомого». На следующий день я отправился на занятия, снедаемый беспокойством за Косиваги. С моей стороны было, конечно, не по-товарищески бросать приятеля в беде и бежать от него со всех ног. Не то чтобы меня мучила совесть, но волноваться я волновался. Вдруг он сегодня не придет в университет. Однако перед самым началом лекции Косиваги целый и невредимый вошел в аудиторию, как всегда неестественно дергая плечами на ходу. Как только прозвенел звонок, я приблизился к нему и схватил за руку. Уже само это порывистое движение было для меня необычным. Косиваги засмеялся, скривив углы рта, и повел меня в коридор. «Как твои ушибы?» «Какие еще ушибы?» — взглянул он на меня, снисходительно улыбаясь. «Ну откуда им взяться, а? С чего тебе в голову-то взбрело, что я действительно ушибся?» Я ошарашенно уставился на Косиваги, а он, еще немного помучив меня, снисходительно объяснил, это же был цирк чистой воды. Я столько тренировался падать на асфальт, что достиг в этом деле совершенства. Так могу грохнуться, любому покажется, будто я все кости себе переломал. Правда, я не ожидал, что она попытается пройти мимо, словно ничего не случилось, но это ерунда. Зато она в меня уже втюрилась. Нет, не так. Она втюрилась в мои косолапые ноги. Представляешь, сама их йодом мазала. Косиваги задрал штанину и предъявил желтую от йода щиколотку. Мне показалось, что я разгадал его трюк. Конечно, Косиваги упал на тротуар, чтобы привлечь к себе внимание девушки. Но дело не только в этом. Уж не пытался ли он ложной травмой отвлечь внимание от своего уродства? Но эта догадка не вызвала во мне презрения к приятелю. Наоборот, он стал мне ближе. И еще была у меня одна, вне всякого сомнения, наивная мысль. Чем больше таких трюков и мелких обманов в философии Косиваги, думал я, тем, значит, серьезнее его подлинное отношение к жизни. Надо сказать, что мое сближение с Косиваги не очень понравилось Цурукава. Он стал приставать с разными дружескими советами, но они только раздражали меня. Помнится, я даже ответил, что Цурукава имеет возможность заводить себе любых, самых расчудесных друзей. Мне же, мол, в самый раз подходит компания калеки. Как мучили меня потом угрызения совести, когда я вспоминал невыразимую печаль, с которой взглянул на меня тогда Цурукава. Как-то в мае Косиваги предложил, не дожидаясь воскресенья, когда кругом будет полно народу, а прямо в один из будних дней, вместо занятия отправиться на гору Арасияма на пикник. Характерно, что при этом он заявил, в ясную погоду не поеду, только если будет пасмурно. Компанию составить нам должны были та самая барышня из испанского особняка и еще соседка Косиваги, которую он пригласил специально для меня. Встретиться мы договорились на станции Китано. К счастью, погода в тот майский день выдалась на редкость унылая и мрачная. Цурукава на неделю уехал в Токио к родным, что-то у них там стряслось, это тоже было кстати. Конечно, Цурукава не донес бы на меня, но пришлось бы по дороге в университет отвязываться от него под каким-нибудь предлогом. Да, тяжело мне вспоминать события той прогулки. Мы были совсем молодыми, но весь день оказался окрашен в мрачные, злые, беспокойные нигилистские тона, которые, впрочем, свойственны юности. Косеваги, несомненно, предвидел это заранее и выбрал столь неподходящую для прогулки погоду не случайно. Дул порывистый юго-западный ветер. Он то набирал силу, то внезапно затихал, и временами в воздухе проносились лишь легкие нервные дуновения. Небо налилось свинцом, но о том, где находится солнце, все же можно было догадаться. Облака в одном месте источали беловатое сияние, так под покровом одежд угадывается белая женская грудь. Однако тусклое свечение тут же растворялось в монотонной серости туч. Косеваги сдержал слово. Я увидел его у вокзального турникета рядом с двумя женскими фигурами. Одну из них я сразу узнал — тонкий надменный нос, припухшие губы. Через плечо красавицы поверх дорогого заграничного платья висела на ремешке фляга. Рядом с этой барышней пухленькая и низкорослая соседка Косеваги, скромно одетая и неприметная, выглядела жалковато. Пожалуй, только маленький подбородок да поджатые губки были по-девичьи привлекательны. Настроение, которому по всем понятиям следовало бы быть праздничным, испортилось у меня еще в электричке. Косеваги и его подруга все время ссорились между собой. Слов, правда, разобрать я не мог. Несколько раз она прикусывала губу, явно сдерживая слезы. Вторая девица сидела с безразличным видом и тихонько напевала модную песенку. Вдруг она обернулась ко мне и затараторила: «Знаешь, у меня по соседству живет одна дамочка, красивая такая, уроки икебаны дает. Она мне на днях одну романтическую историю рассказала, ужас до чего грустная. У нее во время войны был любовник, офицер. Ну и отправили его, значит, на фронт. Напоследок они устроили церемонию прощания в храме Нандзензи. Родители не разрешали им пожениться, а у нее уже ребенок родился. Умер, правда, родами, бедняжка. Прямо перед тем, как ему, ну, офицеру, в смысле, на фронт идти. Так уж он убивался, так убивался. А когда они прощались, он, значит, говорит: «Хочу, — говорит, — молока твоего попробовать. Представляешь? Ну, времени уже не было, так она ему прямо в чашку с чаем нацедила, а он взял и выпил. И что ты думаешь, месяца не прошло, офицера-то и убила. Так она с тех пор одна и живет, уроки дает. Жалко, молода, красива». Я слушал и не верил своим ушам. Вновь перед моим взором предстала та немыслимая сцена в Нандзензи, невольными свидетелями которой оказались мы с Цурукава в конце войны. Девушке я ничего об этом рассказывать не стал, нарочно. Иначе я предал бы таинственное волнение, охватившее меня тогда. Если же я промолчу, подумалось мне, разъяснение этой истории не обесценит ее, а наоборот, еще более усугубит ее загадочность. Поезд тем временем проезжал мимо бамбуковых рощ Нарутаки. Листья тростника пожелтели, ведь шел уже май. Ветер шелестел ветвями, срывал пожухшие листья, они падали на густую траву. Но корням бамбука, казалось, не было дела до увядания. Они стояли незыблемо в беспорядочном переплетении отростков. Лишь те стволы, что росли ближе всего к железнодорожному полотну, вовсю раскачивали ветвями в вихре, поднятом поездом. Мне бросился в глаза один молоденький, сияющий зеленью бамбук. В мучительном изгибе его ствола чувствовалось нечто грациозное и фантастическое. Он еще долго стоял у меня перед глазами, пока не исчез навсегда.